ничего не подозревающими коммерческими советниками, и тогда дальнейший ход событий нетрудно предугадать. Он будет развиваться по двум возможным сценариям. Либо спекуляции на бирже и банковская деятельность станут чем-то вроде циркового аттракциона, такими же радостными и веселыми, что, конечно, более чем сомнительно. Либо все ваши финансисты разорятся и вымрут, как в свое время вымерли мамонты. Впрочем, во всей этой истории я усматриваю еще один, третий вариант, который, на мой взгляд, полностью отвечает духу времени. Наука, смею вас уверить, сын мой, стоять на месте не будет. Для этого, господа ученые, настроены слишком идеалистически. Стало быть, эта восхитительная в своем сумасбродстве авантюра с бессмертием не ограничится опытами профессора Баранова, и ваши любознательные ученые-мужи не устоят перед искушением прямо противоположного эксперимента, когда половые железы какого-нибудь прожженного биржевого спекулянта будут пересажены невинному шимпанзе. Последствия сей судьбоносной для рода человеческого акции я предоставляю вашей творческой фантазии. Вы ведь, сын мой, натура возвышенная, поэт. Льщу себя надеждой, что диктатура джунглей – это самое меньшее, чего следует ожидать в этом случае. Да, в призабавный вертеп обещает в скором времени превратиться этот ваш земной шарик. Ну что же, поживем, увидим. Надеюсь, сын мой, теперь вы не будете меня упрекать за то, что я недостаточно пекусь о благе несчастного, погрязшего в грехе человечества. И прежде чем я нашелся, что ответить на эти исполненные ядовитого сарказма слова, моя зловещая собеседница была уже далеко. Холодно ухмылялась, глядя на меня сверху вниз со своего недосягаемого поднебесья. Я все еще чувствовал нежное пожатие ее холеной ручки. Впрочем, это могла быть и рука того настырного врача, который как раз сейчас щупал мне пульс. Неужели все это, и свидание с Луной, и посещение обезьяньего театра мне привиделось? Проклятье! Этот зануда в белом халате опять открыл рот. Господин Майринг, господин Майринг, да придите же, наконец, в себя. Сдается мне, сударь мой, у вас лунный удар. Нет, вы в самом деле как будто с луны свалились. Но разве будет человек нормальный, здравомыслящий, несмотря на все полицейские предписания, в полнолуние с непокрытой головой ночь напролет, словно сомнамбула, слоняться по пустому октябрьскому полю?